твою бытность таких картинок отрезвляется. Алло. Алло, да, здравствуйте, Лариса. Я вам за вашими услугами звоню. У меня такая ситуация. Меня Арчибальд зовут, Платонович. Меня приворожили циррулезным веретничеством, и я хотел бы это снять. Вы могли бы помочь? Деньги не проблема. То есть сколько скажете, какая сумма? Хорошо. Можно я вам перезвоню в течение получаса? Я сейчас занята немножко. Хорошо, хорошо. Жду звоночка. Спасибо огромное. Так, ну, удочку забросили. Алло? Алло, да, здравствуйте. Меня Арчибальд зовут. Я хотел бы снять порчу. На мне порча. Хотел бы, чтобы вы вот поработали. Сколько это будет стоить? Здравствуйте. Ну, для начала нужно сначала посмотреть вас. Ага, расклад сделать, а потом я вам могу сказать сколько, потому что я не знаю, какая порча и как ее наводили. Это нужно сначала смотреть. Я понял. А смотреть я делаю это расклад на картах. А, хорошо. А сколько стоит это? 1000 рублей. 1000, это один расклад или сколько это? Это один расклад, да. Ага, то есть вы там, если что, вы посредством диксакинга потом порчу изгоняете? Потом после просмотра я вам скажу, как можно ее убрать и в течение какого времени. Ну, я просто вот, я как бы человек подкованный, у меня бабушка была из предсказательниц. Она говорила, что порчу можно снять только посредством диксакинга. Вы же вот профессиональная, вот. Потомственное. А я вам объясняю еще раз. Сначала да. Нужно посмотреть. Не, я понимаю, я просто... Я вам просто объясняю. Отталкиваясь от просмотра, я вам скажу, их более 500 ритуалов, они все разные. Ну, все они же сводятся к диксакингу, правильно? Правильно, да. Ну, они вот. Сначала нужно посмотреть, какой, а потом я вам могу предложить. Какой вам понравится, такой я и начну работать с вами. А сам обряд диксакинга сколько будет стоить? От и до? От 10 000. От 10 000. Ну, слушай, нанять проститутку за 10 000 на час – это слишком жирно. Так что пошла ты нахуй. Пошла ты нахуй. До свидания. Блять. Холодная баба. Пиздец. Ну, посудите сами, интересный момент, то, что она, скажем так, я ей навязал свою линию общения. То есть вместо того, чтобы сказать там, ну, я не знаю, что за чушь вы порите там или что-то в этом духе, она поддержала вот этот момент с диксакингом и все, короче, попалась. Центр Галины Вишневской слушает вас. Да, здравствуйте. У меня вот порча, на меня наложили проклятие посредством циррулезного веретничества. И я хотел бы вот это снять. Хотел узнать, вы предоставляете подобные услуги? Вы знаете что? Да. Вы сначала к ней должны попасть на прием, она вас просмотрит, только тогда она говорит. То есть вот так вот, да. Да, да, да. Консультацию Галины Вишневской стоит 3000 рублей. 3000 Если вы хотите, то я вас могу записать, да. В принципе, да, но меня еще вот интересует такой момент. Вот я знаю, что циррулезное веретничество снимается на могильной плите. То есть я вот беру Галину Вишневскую и ебу ее на могильной плите. Сколько это будет стоить? А вы знаете что? Ну? Вы, наверное, не сюда попали. Всего не, я правильно попал. Это же потомственная целительница, ясновидящая. Блять. Главное, она уже начала. Уже вы знаете что, а потом... Эх, вы не туда попали. Как слабо, как слабо. Да, вас слушают. Да, так вы же это, потомственная целительница, ясновидящая. Да, послушайте. Да. У нас язык и хуй отвалится. Ебу я тебя в рот и твою маму, и твою православию. Да это, за что вы так? О, блядь, вот это оно, вот это оно! Эврика! Да, знаете, почему так? Это, походу, там власть имущие, ну, типа, у них эти, знаете... консультируются дебилы-депутаты, вроде там, или даже Путин-хуйло, оно ж полоумное. На Путина он какой-то шаман идет, этот Александр. Габышев, да. Путин же уже кирпичами срет от этого шамана.